Глава 7. Бурж. Вот уже 3 дня бывший граф Рено де Демартен жил в Бурже в трактире жирного Луи. Здесь его знали как Жана Мартена. Когда он впервые вошел, и в одной руке у него было ведро, а на плече сидела девчонка, все посетители трактира, а их, надо сказать, было не так уж и мало, замерли, видимо, от неожиданности. В основном здесь все были одного сословия. Одеты примерно так же, как и Жан. Одежда добротная, но из дешевых тканей. И он подумал, что этот трактир ему подойдет. Почти сразу же раздался визгливый голос. «Лика, где ты ходишь? За смертью тебя посылать!» Сразу вслед за звуком появилась толстая, неряшливо одетая женщина в чепце. Уставилась на мужчину, который не спешил снимать с плеча удобно расположившуюся там малявку. «Ты кто?» — тем же визгливым голосом обратилась трактирщица к Жану. Он молча поставил ведро с водой на пол, потом снял с плеча девочку, которая осталась стоять рядом с ним, и сказал: «Мне нужна комната, пока на неделю, с питанием». Трактирщица сразу расплылась в улыбке, обнажив желтые зубы. «Конечно, конечно, у нас есть комнаты, это будет стоить вам су в день, если с питанием. За стирку отдельно». Цена, конечно, была высоковата, но Жану не хотелось уходить из этого трактира. Он устал, пахло здесь вкусно, было тепло, да и девчонка смотрела на него широко раскрытыми глазами, как будто тоже не хотела, чтобы он уходил. И вот он жил здесь уже 3 дня и думал о том, что он будет делать дальше. К жене возвращаться он не собирался. Зачем ей, молодой, красивый, одаренный, нужен изломанный, постаревший муж-лишенец? Конечно, как и все мужчины, он все решал за всех. Ему даже в голову не могло прийти, что его может кто-то ждать. Днем он слонялся по городу или помогал девчонке, которую трактирщица, не жалея, нагружала тяжелой работой. Время зря не терял. Сменил одежду, выданную в лагере, на приличный и недорогой костюм горожанина. Купил несколько рубашек. Вместе с Эмилией сходил к цирюльнику, и теперь на него из зеркала смотрел мужчина средних лет, чье лицо наполовину было закрыто ухоженной бородой. Граф не стал сбривать бороду, опасаясь, что не захочет видеть свое прежнее лицо. В первый же день своего пребывания в трактире он, невзирая на причитание трактирщицы, что бездельница Лика еще не все сделала, взял девочку за руку и повел к обувщику. Там ей подобрали ботиночки по размеру. «Все равно мадам Грасс отнимет, когда вы уедете». Не расстраиваясь, просто констатируя факт, сказала Эмилия, любуясь на красивые ботиночки, плотно сидящие на детской ножке. В руках девочка все время таскала с собой тряпичную куклу, сделанную из какой-то мешковины и, вероятно, просто набитую соломой. Заметив, что Жан смотрит на куклу, девочка погладила ее по голове и сказала: «Это Жули, ее сделала мама». И снова спрятала куклу в большой карман, нашитый поверх старого платьица. Платье девочки он тоже купил, как и куклу. Новая кукла была большая, в розовом бальном платье с длинными рыжими волосами. Когда он подарил куклу Эмилии, она долго держала ее в руках, потом оставила у него в комнате и сказала: «Пусть пока поживет у тебя». Не стала объяснять, почему. Да потом Жан и сам понял. Жила девчонка в каморке под лестницей. Там вместо кровати был большой мешок, набитый соломой. Зато там было тепло, потому что стенка чулана прилегала к кухне. У трактирщицы было 2 дочки, одна постарше, чем Эмилия, а другая примерно такого же возраста. Девочки, в отличие от Эмилии, были одеты опрятно в новую добротную одежду, и их трактирщица работой не загружала. Во всяком случае, Жан ни разу не видел, чтобы кто-то из дочерей трактирщицы мыл полы или ходил за водой. Иногда старшая помогала на кухне, а младшая вообще только играла. Через 3 дня, снова отобрав ведро у Эмилии и принеся воды в трактир, Жан задумался, что надо бы сходить к нотариусу и сделать запрос, а что вообще осталось у графа де Мартена и где теперь живут его жена с дочкой. На следующий день он пошел к нотариусу. Сначала его чуть не выгнали, но когда он достал и продемонстрировал документы, нотариус, пожилой, сухого телосложения мужчина, почмокав губами, сказал: «Ну вот, молодой человек, а сразу с этого нельзя было начать. Мы же люди подневольные, не имеем права начинать работу, если вы не докажете, что вы за себя просите. Мало ли кто о ком что узнать хочет». Все это Жан слушал молча. Только в конце, расплачиваясь, спросил: «Когда?» Нотариус сморщился, но ответил: «Все бы вам, молодым, торопиться. Такие дела разве быстро делаются? Около недели, я думаю, займет». Так Жан остался в Бурже еще на несколько дней. Деньги пока были, прятал их в комнате, с собой носил немного. Все-таки трактир был расположен не в самом респектабельном районе. И вот к концу второй недели наконец-то пришло сообщение от нотариуса, что можно приходить. Нотариус смотрел на Жана с сожалением. Жан успокаивал себя тем, что тот по-стариковски жалеет графа-неудачника. Сел и приготовился слушать. Нотариус начал с перечисления имущества. Оказалось, что из трех замков, принадлежавших графу, у него остался только один, самый дальний и труднодоступный. Рудники тоже теперь принадлежали разным людям. Нотариус откашлялся, сдвинул седые брови и произнес: «Думаю, что согласно постановлению нового короля вы все можете вернуть. Если хотите, то я могу этим заняться». Жан молчал. Нотариус постарался привлечь его внимание. «Ваше сиятельство, могу я продолжать?» «Не называй меня так. Зови господин Мартен». Голосом, которым он явно отвык пользоваться, сказал Жан. Нотариус нисколько не смутился и продолжил: «Господин Мартен, тут такое дело. Ваша семья...» «Что с моей семьей?» «Ваша супруга и ваша дочь...» Нотариусу ужасно не хотелось быть тем, от кого граф услышит страшную весть. И он протянул газету полугодовалой давности. На первой полосе газеты была статья под заголовком «Новые жертвы магической лихорадки». Сразу под статьей была маг-фотография. Она была черно-белая, и он отчетливо узнал прекрасное лицо когда-то любимой женщины. Сейчас он не знал, есть ли в нем еще возможность любить. Женщина держала за руку маленькую девочку. Подпись под фотографией гласила: «Графиня Сара де Мартен с дочерью». Он не мог читать. Буквы почему-то начали расплываться. Жан уронил газету на пол, глядя на нее, как на ядовитую змею. Когда он посмотрел на нотариуса, глаза его были сухие. «Это что, они умерли?» Нотариус снова с сочувствием взглянул на графа. «К сожалению, да». Граф встал. Его пошатнуло. Нотариус спросил: «Господин Мартен, с вами все в порядке. Может быть, вас проводить?» Граф мотнул головой и направился к выходу. «А что мы будем делать с имуществом?» — попытался вслед ему крикнуть нотариус. Ответ он не получил. Жан Мартен шел по улицам Буржа и не мог понять, зачем ему вообще вся эта жизнь. Почему он не умер тогда, когда у него была возможность задушить этого старого урода, короля? Зачем он хранил эту никому не нужную верность? Слева он заметил вывеску, на которой была изображена большая кружка. Деньги были, и граф зашел в питейное заведение. Заведение было не из дорогих, так, обычная забегаловка, и посетители там были соответствующие. И в основном все друг друга знали, а Жан был для них человек новый, а значит, чужой. Но Жан не замечал острых взглядов. Он пил. А между тем четверо мужчин, сидевших через стол от него, держали в руках кружки, усиленно делая вид, что пьют кружку за кружкой. Один из них встал, подошел к хозяину трактира, что-то ему сказал, после чего хозяин с угодливой улыбочкой на лице отнес еще один кувшин на столик, за которым сидел Жан. И когда Жан, пошатываясь, вышел из заведения в темноту улицы, он не заметил, что вслед за ними вышли еще четверо. Жан уже был недалеко от гостиницы, когда остановился, чтобы унять головокружение от некачественного дешевого пойла. Сзади подошли. «Эй, парень, гони кошелек!» Жан повернулся и тут же получил удар прямо в живот. Человек, ударивший его еще раз, повторил свою фразу. А Жана стошнило прямо на его блестящие сапоги. Его начали избивать. Но Жан не зря считался опасным заключенным. Он знал, что такое настоящая боль, и даже обрадовался возможности выплеснуть то горе, которое испытал, узнав о том, что его жены и дочки больше нет. Разогнувшись, он нанес удар снизу, прямо в челюсть обладателю блестящих сапог, отбрасывая его сразу на несколько метров назад. Развернувшись, ударил ногой подобравшегося со спины любителя чужих кошельков. Третий получил кулаком между глаз и рухнул, как подкошенный. Это был фирменный удар графа де Мартена. В отравленном алкоголе мозгу мелькнуло, что пора бы вновь начать тренироваться со шпагой. Но шпагу имели право носить только аристократы. А открываться кто он, пока не входило в его планы. Возможно, если бы он не был так пьян, а, скорее всего, в пойло что-то подсыпали, то он бы услышал, что сзади к нему подобрался еще один. В руках у бандита был кинжал. Граф де Мартен обернулся и успел схватить нападавшего за руку, но в этот момент что-то тяжелое обрушилось ему на голову, и он упал. Бандит с кинжалом в руке наклонился, намереваясь закончить начатое, но тут неподалеку раздался свисток жандарма, и бандиты вынуждены были бежать. Но перед тем, как убежать, из кармана у Жана вытащили кошель, а их главный демонстративно вытер свои уже не такие блестящие сапоги, а его камзол. Жан очнулся от того, что было мокро и холодно, и кто-то его тормошил, жалобно поскуливая. Он открыл глаза, голову прострелило болью. Осознал себя лежащим на земле. Шел дождь, даже не дождь, а ливень. На земле возле него сидела Эмилия и гладила его ручками по лицу, что-то тихо поскуливала. Жан попытался сказать, чтобы она не плакала, что с ним все нормально, но в горле пересохло, и все, что он смог выдавить из себя, было похоже на хриплое карканье простуженной вороны. Но даже это обрадовало девочку, и она уже более внятно проговорила. «Жан, я так испугалась!» И прижалась мокрой щечкой к его руке. С трудом, но Жан заставил себя встать. Пощупал рукой затылок. Да, удар был сильный, кожа под волосами рассечена, и уже образовалась большая шишка. Жана все еще пошатывала. Одежда на нем была грязная, поэтому, когда они вместе с Эми вошли в зал трактира, то хозяйка брезгливо поджала губы, провожая неприязненным взглядом и его, и девчонку. Если бы Жан знал, почему ему достался такой взгляд, то, вероятно, он попытался бы разобраться с трактирщицей. Первым лежавшего в беспамятстве Жана обнаружил один из завсегдатаев трактира и сразу сообщил хозяйке. Та, вместо того, чтобы организовать помощь, побежала в его комнату и стала рыться в его вещах, пытаясь найти золото, которое видела одна из горничных. Но ничего не нашла. Подумала, неужели все носит с собой? Тогда рыжему Эду повезло, сорвал хороший куш. Эмилия проводила Жана до самой комнаты и, прощаясь, сказала, «С тобой поеду, только не бросай меня». Жан рухнул на кровать, и последняя внятная мысль его была, «А ведь девчонка права, надо уезжать».